«Садись». Я сел, думая, к чему готовиться. Лицо у наставницы серьезное, мы находимся в сердце ее личных владений, да еще и в тот момент, когда она общалась с огнем, вокруг пошла волна магии, свидетельствующая о возведении щитов. «Ой, не нравятся мне такие приготовления. С тобой никаких странностей в последнее время не происходило, у меня вся жизнь, одна большая странность», — сообщил я. «Но если ты хочешь знать, не случалось ли чего-то, выбивающегося из общего ряда, то, думаю, ответ будет доказательств нет. Я залезал в память одному мажору, но следов не оставил, там все чисто. А к чему вопрос? А тебе спрашивала крадущая сны. Потребовалось секунд 10, чтобы неповоротливый мозг сопоставил фамилию одной небезызвестной дамы и прозвучавшие прозвище. Все-таки английский язык местами совсем дурной. Ты имеешь в виду леди Стилдрим, Катарина, крадущая сны», раздельно повторила Мэй. «Высокая леди, маги, до конца прошедшие преображение, овладевшие сутью своих сил и признанные взрослыми дееспособными членами расы, теряют старое имя и получают новое, выражающее их способности и статус. Забыл, чему я тебя учила? Еще пара минут ступора. Странности, окружавшие мою новую знакомую, складываются в единую картину, довольно-таки пугающую, надо сказать. Хочется с размаха шлепнуть себя по лицу ладонью, досадуя на собственную глупость, но я сдерживаюсь и просто соглашаюсь. Забыл, дурак, что ей от тебя нужно. Мое уничижение Мэй игнорирует. Возможно, потом она пройдется по умственным способностям ученика, однако сейчас ей важно иное. Не знаю, нас познакомил плешивый Дик, я тебе о нем рассказывал. Сначала она просто оценила мой голос, потом предложила немного отшлифовать навыки. Недавно мы случайно встретились в Косом. Точно случайно? Думаю, да. В том ресторане я бываю редко и о своем намерении туда пойти не говорил никому. Это ничего не значит, качнула головой наставница. Дальше. Так вот, на той встрече она пригласила меня в гости. Отказываться было неудобно. Пару дней назад я посетил ее дом, познакомился с мужем, чаю попил, по садику погулял. Она виртуозно владеет голосом. Еще бы, провалов в памяти не заметил. Воспоминания о беседе выглядят подлинными, видимых следов воздействия нет. Мэй, высказавшись, снова замолчала, и я продолжил. Напоследок она предложила заходить еще, показала, как ходить туманными тропами, и взяла обещание навестить ее примерно через 2 месяца. «Мэй, я действительно не понимаю, что ей от меня нужно». «Да никто не понимает», — поплотнее закуталась в шаль старуха. «Что им нужно, потом становится ясно, когда поздно что-либо менять. С тропами у тебя как? Получается?» «Получается. Там все просто, надо только приспособиться. Это для тебя просто, для остальных не очень. Мне, например, не дано». «Так», — она резко хлопнула ладонями, — «не отвлекаемся. Крадущая зашла к нам в лавку 3 дня назад, прикупила кое-какую мелочь и спросила, действительно ли я являюсь твоей наставницей. Похвалила, сказала, что ученик достойный. Поздравила Рианрат с вступлением в наследство, но, вроде бы, мы ее не интересуем. Что ты вообще про нее знаешь?» «Почти ничего. Они с мужем уже 100 лет не появляются в обществе. Чем заняты, неизвестно. Во время недавней войны вроде бы засветились 1 раз, при Дрезденском столкновении, но с такими личностями ни в чем быть уверенным нельзя. Про них слухи не ходят, сам понимаешь. Ну хоть репутация у них какая? Приличная», — тщательно обдумав ответ, сказала Мэй. «Без причины зла не творили. Я потому и не предлагаю тебе немедленно рвать когти в Австралию или Тибет, что крадущая к людям относится неплохо и в бессмысленной жестокости не замечена. Все знакомые с ней описывают как чрезвычайно уравновешенную особу. Просто побаиваюсь я преображенных. Непредсказуемые они. У меня плохих предчувствий нет», — сообщил я. «Для мага аргумент весомый. Если, конечно, маг стоящий». «Это хорошо», — задумчиво согласилась наставница, и внезапно выдала: «Ох и тяжело с тобой, бедная Эйлин». «С чего бы?» Удивление от ее слов смешалось с легкой обидой. «Ты всегда ходил по краешку, даже мальчишкой. То чернота, то авантюры какие, словно магнитом тянуло. Да что я вру, ты и ребенком-то не был. Серьезный, неулыбчивый, манеры взрослые, вопросы задаешь сложные. Я своим внучкам сразу сказала, это, мол, не вашего полета птица. Либо взлетит высоко, либо шею свернет. Не помогло, они все равно мне глазки строили. Толку-то? Мы еще немного поболтали, и Мэй отправила меня во свояси, заявив, что свой долг она выполнила, предупредила, а дальше у меня своя голова на плечах есть. И я пошел за гусем, попутно вспоминая все, что знал о перерожденных. Маги всегда жаждали бессмертия, умирать не хотели по разным причинам, начиная от банальной любви к жизни и заканчивая твердой уверенностью, что в загробном мире за их делишки ничего хорошего не ждет, вот и искали способ задержаться на этом свете подольше. Пути нашлось ровно два – трансформа души и трансформа тела. В первую категорию попадает все, позволяющее душе остаться в нашей реальности. Методы, по большей части, темномагические. Создание крестражей или иных привязок, переселение в чужое тело с вытеснением законного владельца, переселение в кукол, фиксация в определенной точке пространства, читай в источнике силы. Фантазии маги не обделены, они много чего придумали. Сторонников трансформации собственного тела все-таки больше. Да, говорят они, эксперименты с душой решают не только ту проблему, что человек смертен, но и ту, что смертен он внезапно. Тем не менее, недостатки перевешивают достоинства. На кой тебе бессмертие, если ты сумасшедший и готов потратить вечность на коллекционирование носовых платков? Хорошо, если чистых. Кроме того, боги или иные высшие силы ревнивы, а работая с душой, волшебник вторгается в их сферу. Так не лучше ли изменить организм до той степени, когда он сможет жить неограниченно долго? Тем более, что способов много и подходящий вариант найдется для каждого, готового уплатить соответствующую цену. В Европе хватает волшебников, несущих в крови наследство бессмертных рас. Ситхи, фаморы, в Испании джинны отметились, на севере 4000 лет назад цивилизация гипербореев существовала. Вполне естественно, что однажды некий полукровка, глядя на своего вечно юного отца, задумался, а нельзя ли увеличить долю бессмертной крови в своих жилах. Или, возможно, мать ситхи не захотела наблюдать за увяданием сына. Неважно, как бы то ни было, они решили попробовать. Науки генетики тогда еще не существовало, тот факт, что те же фаморы скорее существа энергетические, чем материальные, тогдашних ученых не смущал, другие ограничения тоже. У них была магия, воля, помощь старших рас, и этого было достаточно. Самое странное, что задуманного они достигли, справились. Разумеется, пробудить наследие и переродиться из человека в представителя иной расы способен не каждый. Желательно, чтобы геном был относительно однообразен, то есть наличие в предках и ситхе, и фамора шансы снижает существенно. Обязательно нужно быть сильным магом, обязательно иметь психологическую предрасположенность. Ограничение масса, к тому же перерождение требует длительных осознанных усилий, выдерживают которые единицы. Еще одним недостатком, отпугивающим от следования по данному пути, являются сопутствующие изменения мышления адепта. Став нелюдью физически, маг постепенно превращается в нелюдь на ментальном уровне. Тем не менее, желающих хватает и время от времени удачные попытки случаются. Отпраздновали хорошо, пусть местами и болезненно. Лэрд Джоффри выполнил свое обещание и на прошедшем пиру посадил нас, то есть меня и Смитов, среди дальней родни, тем самым обозначая статус перед другими кланами. Но это потом, сначала были скачки, состязания, ярмарка и прочие развлечения. Роберт и некоторые шотландцы, как выяснилось, хорошо знали по совместным делишкам, у меня тоже нашлась пара-тройка знакомых, Маргариту быстро взяли в оборот женщины, дети мигом перезнакомились со сверстниками и вихрем носились по замку и окрестностям. Надо сказать, торг шел весьма активно, причем и среди продавцов, и среди покупателей нашлось изрядно маглов. Иногда мне кажется, что серьезно к статуту относятся только англичане, остальное население Британских островов вспоминает о нем только в присутствии авроров. Здесь не Италия, закона о мертве нет, однако тайны от чужаков хранят ничуть не хуже. С точки зрения ритуалиста весь праздник представлял собой один большой обряд. Зачинали его скачки, развитие и жертвоприношение проходило во время торговли и состязаний, кульминацией служил пир. Под жертвой я понимаю эмоции, пролившуюся из разбитых носов кровь, которую, кстати, никто и не думал подбирать или как-то уничтожить. Бессмысленно, пролитая в заговоренном бойцовском круге, для наложения проклятия она все равно не годится. Меня, как и ожидалось, попробовали взять на слабо, из четырех последовавших схваток две я выиграл, одну проиграл и одну свел в ничью, иными словами, результат неплохой. Впечатление произвел хорошее и в то же время местных не обидел. Выпил с ребятами неплохого эля, угостился огневиски, попробовал пресловутого хаггиса. Последний оказался куда вкуснее, чем я предполагал, так что съел целую порцию с удовольствием. Больше всего, даже больше состязания бардов и национальных танцев, меня на празднике поразили брачующиеся пары. У шотландцев до сих пор существует институт временного брака, когда юноша и девушка живут вместе год и один день, а потом либо расходятся, либо закрепляют отношения окончательно. Именно в Микельмас такие браки и заключаются. Первым делом на площади наколдовали две здоровенные насыпи, девушки и юноши выстроились на них друг напротив друга, в низине между ними встали родители, под одобрительные возгласы зрителей, соединившие руки молодых и скрепившие магический договор непреложным обетом. Затем пары молодоженов открыли туркадрили, хотя на кадриль с балом алфаев этот танец походил слабо. Часть парочек быстро смоталась с праздника, по-видимому, им не терпелось закрепить брак, причем провожали их дерзким свистом и поощряющими выкриками. Дома я оказался только вечером 30 сентября и немедленно был взят в оборот отцом. То, что все ирландцы жулики, я понял давно. Не нужно кричать о дискриминации, говорю из личного опыта. Даже Джимми О'Коннелл, прекрасный врач, не избежал национальной тяги к авантюрам, причем еще и своего нового кореша Тобиаса умудрился в них втянуть. Справедливости ради, отец не особо сопротивлялся. Заниматься они собрались, конечно же, контрабандой. В магической Британии незаконные поставки всякого разного считаются чем-то вроде оригинального хобби, их даже Эврорат игнорирует, если только речь не идет о специфических вещах вроде сердца волшебника или налобной жемчужины китайского морского дракона. У О'Коннелла были нужные связи в магическом мире, кто бы сомневался, от отца требовалось обеспечить магловский этап. Для начала, найти подходящие корыта. Уж извини, но назвать данное средство передвижения кораблем или хотя бы судном у меня язык не поворачивается, признался я, оглядывая покупку. Только корытом. Оно, наверное, еще прошлый век помнит. Ради интереса, приложив ладонь к проржавевшему борту, попытался прочувствовать, когда его сотворили. Не сильно ошибся, маленькую грузовую баржу построили незадолго до Первой мировой. Зато дешево, заспорил отец, всего за сотню отдали. Странно, что не приплатили, лишь бы с утилизацией не возиться. Движок в хорошем состоянии, я смотрел, радар тоже рабочий. По большому счету, корпус только поправить и нужно. Ну, какую отраву вы намерены возить ирландским магам, я примерно себе представляю, меня потянуло на рассуждение. Что обратно повезете, тоже ясно. Но в обычном-то мире тоже контракты нужны. Если таможня увидит, как вы туда-сюда корабль порожняком гоняете, у них мигом вопросы возникнут. На лице отца расцвела улыбка, ехидная, как всегда. Оттуда повезем молочку всякую, из Англии, я надеюсь, будет постоянный контракт на перевозку одежды. У Стэнли Ригана, ты его не знаешь, своя торговая фирма, он давно в Ирландию разные тряпки поставляет. А ты ж знаешь, что у них сейчас творится. С начала года в Ольстере шли столкновения между католиками и протестантами, гремели взрывы. Боевики ИР убивали солдат и чиновников, толпа разгромила британское посольство в Дублине и сожгла его дотла. Формально бойкота английским товарам вроде не объявлялось, однако жители Зеленого острова предпочитали покупать вещи, сделанные в Европе или Америке. Продажи у Ригана растут, а прежний перевозчик задрал цены. Для меня это шанс, и ты хочешь, чтобы я привел твое корыто в порядок, хотя бы внешне. На нормальный ремонт у меня денег нет, огрызнулся отец. Бизнес-идея, если вдуматься, неплоха. Между Лондоном и Дублином курсируют тысячи судов, затеряться среди них маленькому грузовозу легче легкого. Пусть ходит из одной столицы в другую, зарабатывая в магловском мире фунты и в магическом – галлеоны. Беда в том, что отец ставит несколько взаимоисключающих задач. Во-первых, развалюху надо быстро привести в порядок, что невозможно сделать немагическими методами. Следовательно, корыто станет фонить и привлекать внимание любого мага, оказавшегося поблизости. Во-вторых, лоханку следует сделать непримечательной для Эврората, сотрудники которого периодически выбираются в порт и шмонают корабли. И, в-третьих, надо придумать тайник, вместительный и в то же время не обнаружимый стандартными проверками, желательно, не обнаружимый в принципе. Ты маму уже обрадовал? Пока нет. Очень зря. Мне без нее не справиться. Совсем? Ну почему же? Позволил я себе немного позлорадствовать. Можно нанять стороннего специалиста. Порядок цен, думаю, представляешь. Отец чертыхнулся и насупился. Нет, мамину логику мы оба прекрасно понимали и в чем-то даже соглашались. У семьи есть приносящая неплохой доход гостиница, есть магазин, полусувенирный, полуантикварный, в перспективе тоже дело прибыльное, в магическом мире мамины зелья продаются неплохо. Так зачем рисковать и влезать в противозаконный бизнес, не знаю, вероятно, пресловутое шило в пятой точке. Осмотр кораблика занял у меня остаток дня. Тобиас давно ушел, раздумывая, как бы порадовать жену без скандала, а я возился с чертежом и набросками рунискриптов, попутно вяло размышляя о непрерывности бытия. Сиреча жаба, сдавать которые мне предстоит в следующем году. Честно говоря, две трети волшебников прекрасно обходятся без экзаменов, жаба нужны только работникам министерства, даже гильдии проверяют знания соискателей самостоятельно, и все-таки лучше бы сдать, мало ли, где пригодится. Тем более, что особых сложностей не предвидится, из всех предметов трудности могут возникнуть только с трансфигурацией, которую Чохов, нехороший человек, упорно отказывается преподавать. Придется искать репетитора. Вообще-то отец молодец, не сидит на попе ровно, постоянно куда-то спешит, ищет выгоду, юридическую литературу читает, не проводит время в баре, подобно многим своим сверстникам. Вот что значит, у мужчины есть дело, надо ему помочь, так сказать, простимулировать. Подумаешь, контрабанда, в магическом обществе она не считается тяжелым преступлением, большинство пойманных перевозчиков отпускают за небольшой штраф. Более того, многие столпы общества не гнушаются вкладывать деньги в перевозку запрещенных грузов, я точно знаю, что Малфой занимается поставкой товаров с материка, тот же Минчум связан с Джоном Кавендишем, главарем крупного картеля контрабандистов. Кроме того, связи в среде ирландцев не помешают на тот случай, если вдруг придется очень быстро бежать из Британии. Не то, чтобы я отказался от идеи предотвратить войну, скорее наоборот, но запасной вариант тоже нужен. Что-то цепляет. Так, стоп, откуда я знаю про Кавендиша и Минчума? Окклюментивный транс помогает вспомнить коротенький эпизод из памяти Муна. Я тогда бегло просмотрел его и отбросил в сторону, как несущественный. Видимо, зря. Мог бы сразу сообразить, что одному из главарей бандитской группировки, правда, с относительно приличной репутацией, совершенно нечего делать в доме влиятельного респектабельного чиновника. В тот раз Мун неожиданно забежал к Минчуму с каким-то поручением от отца и застал у того в гостях незнакомого волшебника, довольно быстро смотавшегося во свояси. Случайность, не более. Кажется, вот та самая ниточка, которая мне нужна. С преступностью в магическом мире все нормально, в смысле, брать и арестовывать можно практически каждого. Тот же статут по маленькой нарушают абсолютно все. Другое дело, что организованной преступности почти нет, ее нишу плотно оккупировали лорды благородных родов и главы министерских департаментов. Оружия у волшебников в обычном смысле не существует, сильнодействующие наркотики изготовит зельевар средней руки, с фальшивомонетчиками быстро и незатейливо разбираются гоблины. Проституция легализована, бордели ежеквартально платят налог и отчитываются перед министерством за количество потребленных порций оборотки. Личности, подобные Кавендишу, появлялись часто. Мелкие шайки объединялись, иногда особо удачливому вожаку удавалось стать полезным кому-то из лордов, кто-то умудрялся заиметь крышу в Аврарате. Те из них, кто был достаточно умен, чтобы не высовываться и не пытаться разрастись выше определенного уровня, могли существовать довольно долго. Имена основных вожаков на слуху, однако их не трогают, смысла нет. Я в который раз озадачил Джо Ирландца, поручив ему собрать слухи и сплетни о Кавендишевской банде, с тем же вопросом подкатил к Коннеллу и паре других знакомых. Прикрытие у меня было железное, отцовская авантюра. Ах, простите, новый бизнес со своей спецификой узнал много нового. Тем не менее, часть информаторов не успела отчитаться, и в ожидании последних порций сведений я продолжал заниматься другими делами. Помимо текучки, задач передо мной стояло ровно три. Найти репетитора по трансфигурации, подготовиться к грядущему вступлению в гильдию руны и разобраться с отцовской лоханкой. Тренировки в освоении туманных троп я не учитываю, они идут в фоновом режиме. Мать, к слову, их не одобряла. Зачем, Халь? Тебе до получения лицензии на аппарацию всего полгода осталось. Целых полгода, мама. Ну и просто интересно. Ходить по тропам куда опаснее, тут расщеплением не отделаешься, недовольно поджала губы Илин. Да, согласился я. Есть такое. Потому и тренируюсь на маленьких дистанциях. С другой стороны, перекрыть тропы намного сложнее, что в свете текущих событий особенно актуально. Мать немедленно принялась ворчать, вспомнив о предстоящей работе, поругивая мужа-авантюриста и проклиная тот день, когда Аканьел переступил порог нашего дома. Ха, будто Тобиас не нашел бы, во что влипнуть. Цепочку ритуалов, потребных для укрепления корабля, мы рассчитывали совместно, однако варить зелье ей предстояло в одиночестве. Не мой уровень. Таким образом, мама занята, отец целый день работает, у меня свои дела, и маленькая Александра оказывалась предоставлена самой себе. Конечно, всегда можно нанять няню, даже из маглов, до первых выбросов минимум 2 года, но все-таки чужой человек, это чужой человек, в связи с чем снова встал вопрос о покупке домового эльфа. Псевдоразумный гибрид, первого из которых в незапамятные времена сотворили из римского духа семьи и плоти обезьяны, хотя, может, и раба взяли, теперь не установить, прекрасно присмотрел бы и за ребенком, и за домом, избавив родителей от части проблем. Тем не менее, после долгого размышления от покупки пришлось отказаться. Источник у нас маленький, нагрузки не выдержит, а родовой магии у снейпов нет. Так вот, к 3 имеющимся задачам я добавил 4-ю. Немного подумал, прикинул, как дальше жить будем, и решил, что свой дом необходим, родительский кров, вещь хорошая, но только до определенного предела. У меня и библиотека своя с неодобряемыми матерью книгами, и раздражающие отца гости, предметы в лаборатории хранятся опасные, которые лучше держать подальше от детских рук. Личную жизнь, опять же, надо устраивать. Поэтому я сходил в Гринготтс, уточнил, сколько денег лежит на счете, обменял 500 галлеонов на фунты и отправился радовать Тобиаса предстоящей покупкой. Мне же по документам всего 16, какие уж тут сделки с недвижимостью. Разговор состоялся вечером. «Как-то ты неожиданно», — крякнул отец, — «дай-ка еще бутылочку. Я раздумываю о том, чтобы съехать, уже полгода, или даже больше. Тебя что-то не устраивает? Все устраивает. Просто хочется свой дом, который будет устраивать еще больше. Меня, например, некоторые постояльцы раздражают, пусть они и живут только в гостинице, лабораторию с Севом делить надоело, возвращаюсь я иногда очень поздно. Вроде ничего серьезного, но неприятно. Мда». Тобиас тяжело вздохнул. «Рановато. Небось, уже и дом присмотрел, в Шеффилде был подходящий участок в пригороде. Правда, нужно удостовериться, что его никто не купил, хотя вряд ли желающие нашлись. Чего так, он с источником, обычным людям там некомфортно». Словом, отец удивился, слегка расстроился, взгрустнул на тему, как время летит, и пообещал помочь, если вдруг денег не хватит или еще что понадобится. Мать отреагировала примерно в том же стиле. Возражений не было, думаю, в первую очередь благодаря сложившейся репутации, родители давно считали меня самостоятельным и не тряслись, как над младшими. Зарабатываю я прилично, в дупель пьяный по утрам на четвереньках не приползаю, и в целом личность сложившаяся, с твердым пониманием, чего от жизни хочу. Так почему бы не отпустить на вольные хлеба? Неделю спустя, в 10-х числах октября, появились результаты расследования. Информаторы дружно утверждали, что в последнее время Кавендиш и члены его банды, во-первых, заняты бурной непонятной деятельностью, а во-вторых, сорят деньгами. В среде обитателей Лютного не принято интересоваться источниками дохода, но скрыть сам факт хорошего финансового положения нельзя. Социум маленький, все про всех знают и видят. Чем контрабандисты заняты, понять несложно. Товар недостаточно получить и переправить, его еще и продать надо. А в нашем случае с этим сложно. Нужны надежные покупатели, нужно прикрытие, хорошо бы нанять маглорожденных, разбирающихся в реалиях обычных людей. С другой стороны, за единственный украденный из секретных лабораторий КГБ флакончик обычного зелья стройности можно срубить совершенно дикие по меркам магического мира деньги. Вероятно, Кавендиш обладал изначально подходящими связями, у него был канал для реализации, и сейчас он активно развивает новый бизнес. Да, схема складывается. Минчум обеспечивает лояльность министерских и, вероятно, производство, на Кавендиша переправка товара плюс общение с оптовыми клиентами. Вряд ли контрабандисты вышли на конечных потребителей, скорее, действуют через криминальные структуры, только с магловской стороны. Мне нужны подробности, Доказательства? Нет, совсем не нужны, накопанного достаточно. Я же не планирую идти в Аврарат или департамент правопорядка. Перо, пергамент, чернила. Милостивый лорд Малфой, не соблаговолите ли вы принять меня в ближайшее удобное для вас время? Глава 13. Наконец ноября ситуация выглядела следующим образом. У меня был дом, пустой сейф в Гринготтсе, корабль отца вышел в первое плавание, а лорд Малфой методично обкладывал своего врага. Теперь подробности. Тот разговор с лордом Абраксасом получился простым и сложным одновременно. Человек, постоянно занимающийся политикой, быстро перестает верить в такие эфемерные понятия, как честь, гражданский долг, справедливость. Зато он очень хорошо разбирается в побудительных мотивах и видит двойное дно даже там, где его нет. Старший Малфой долго варился в этом котле и не избежал общей участи. Его, разумеется, заинтересовал вопрос, зачем я ему все рассказываю. «Поймите меня правильно, Хальвдан», — говорил он, покачивая бокалом с красным вином. «Я достаточно хорошо вас знаю, чтобы понять, что просто так вы не делаете ничего. Может, не сразу, но всегда рано или поздно становится видно, какова цель. Вы упорно бережете свою независимость, не вмешиваетесь в политические споры, одинаково легко общаетесь с самым широким кругом магов, иногда непримиримыми врагами. И вдруг сейчас вы приходите ко мне и приносите сведения, которые фактически привяжут вас к определенной группе лиц, будь о них станет известно. Для чего? Родовой дар Малфоев, интуиция, граничащая с ясновидением, позволяющая им очень хорошо чувствовать людей, просчитывать чужие реакции, находить сильные и слабые стороны. Иногда эта способность очень раздражает. В то, что я просто захотел оказать вам услугу, вы не верите. Отчего ж нет, верю. Однако принесенные вами сведения слишком расплывчаты и фактически представляют собой набор слухов, действовать на основании которых небезопасно. Вот оно что, Михалыч. Он подозревает ловушку, очередную интригу, в которую его загоняют с моей косвенной помощью. Я сразу предупредил, что доказательств у меня нет, тем самым предлагая мне заняться их поиском. У вас значительно больше ресурсов. Вот именно, согласился Малфой, и вы намерены их использовать, что возвращает нас к прежнему вопросу. Для чего? Кажется, придется раскрыть часть карт. На своей нынешней должности Минчум мешает мне. Смелое заявление. Чем волшебник его ранга и статуса может настолько мешать? Уж простите за прямоту, маловлиятельному полукровке, чтобы тот пошел на риск обрести чрезвычайно могущественного и мстительного врага. Я пытаюсь защитить себя и своих близких, милорд. Подробнее, приказал Малфой. В ответ я с сожалением покачал головой. Простите, это все. Могу только поклясться, что никто не подбрасывал мне сведения, я раскопал их сам. Причем в ситуации, спрогнозировать которую Минчум не мог. А кто мог? Из известных мне людей, никто. Были у меня сомнения насчет крадущей сны, но я же сказал людей. Да и не похожа она на увлеченную политикой личность. Ей, кажется, вообще все скучно, кроме каких-то своих дел. Общались мы с лордом Малфоем еще час, в течение которого он вытаскивал из меня подноготную, а я вертелся, словно уж на сковородке. Не знаю только, насколько удачно, больно уж собеседник матерый. Наверняка он узнал больше, чем я хотел показать, сделал какие-то свои выводы и в будущем их использует. Со старой, породистой аристократией очень сложно иметь дело, их воспитывают соответствующим образом, умение держать лицо и скрывать истинные эмоции становится частью натуры. Психологи-практики они великолепные. Нет, конечно, среди них попадаются паршивые овцы вроде Сириуса Блэка, о котором уже сейчас идет плохая молва, но в целом люди это сдержанные и себе на уме. Может, еще возраст дает себя знать, младшие поколения куда импульсивнее и более предсказуемо. Расстались мы несколько суховато. Тем не менее, полученная информация Малфоя заинтересовала, и если знать, на что обращать внимание, то видно некое шевеление как в Лютном, так и в Визингомате. Внеплановые рейды авроров, исчезновение криминальных бугров, трупы мелких шестерок, найденные по утрам в канавах, пара явно заказных статей в Пророке, напоминающих читателю о важности статута секретности и внезапное изменение риторики некоторых чиновников явно указывали на действия лорда Абраксаса. Удачи ему в начинаниях, а я свое дело сделал. Малый однопалубный сухогруз, приобретенный Тобиасом, превратить из говна в конфетку не смог бы и Мерлин в блеске славы своей, однако после месяца ритуалов мы с мамой были уверены, что оно не потонет. Во всяком случае, до ближайшего берега точно доплывет. Прошедшие через обряд опеки предметы от стихийных повреждений защищены очень хорошо. Другое дело, что кривые руки людей успешно преодолевают любую магию. Сколько я на борта поглощающих руни скриптов нанес, словами не передать. Эйлин тоже прыгнула выше головы и сварила нечто скрывающее совершенно запредельного уровня. Ругалась, бросалась в отца мешалками, но сварила. Судно сделало первый рейс, капитан Сквип отчитался, что все системы работают нормально, и процесс пошел. Пока мы делали очередной шаг на пути превращения семейства Снейп в скромных тихих олигархов, отец бегал по инстанциям и оформлял покупку недвижимости в пригороде славного города Шеффилд. Он быстро нашел агентство, занимавшееся продажей приглянувшегося мне участка, и провернул сделку, отдав за дом с землей в городе смешные 1800 фунтов. Сказать кому, не поверит. Низкая цена объяснялась плохой репутацией у покупателей и моей пугалкой, успешно отбивавшей у потенциальных клиентов охоту жить именно в этом месте. От снятых в Гринготтсе денег оставалось еще 200 фунтов, что не могло не радовать, потому что здание требовалось подновить. На мебель и прочую обстановку потом заработаю, сначала крышу починю. Прежде на доме были наложены кое-какие заклятия от воров, неприметности, сохранности и другие. Стандартный комплект маглорожденной, вполне закономерно распавшийся вместе с последним вздохом хозяйки. Ритуалистикой покойная не владела и на мощь источника чары не завязала, в противном случае они продержались бы намного дольше. Самайн уже прошел, до июля почти месяц, я спокойно успеваю считать характеристики местности и прикинуть, какую защиту желаю видеть на своем доме. Только дилетанты накручивают на жилище разных щитов и потом удивляются, почему они между собой конфликтуют, а люди, более-менее разбирающиеся в вопросе, видят ситуацию в комплексе. Источник на моей земле, до чего же приятно звучит, слабый, обращаться к мастеру нет смысла. То, что они предложат, я и сам могу просчитать, спасибо Вестингхаузу, Макиверу и всему Лютному переулку. Работа предстоит долгая, некоторые ритуалы проводятся раз в десятилетие, при строго определенном положении звезд и планет в системе. Можно, конечно, проигнорировать требования астрономии, но тогда вы рискуете оказаться в положении Уизли, лишившихся Мэннера и с тех пор живущих в бывших охотничьих домиках. Кстати, несмотря на бедность и странности поведения, никто их предателями крови не называет, кроме Малфоев, вражда с которыми длится уже поколений 6. Оснований нет, позднее, может, появится, когда в семье родится слишком много детей и родовая магия будет вынуждена даже домовиков погружать в спячку, но сейчас Уизли вполне уважаемое семейство, причем довольно обширное. У Артура два брата, его отец, Септимус, седьмой ребенок в семье. В Ирландии родственников много, кое-кто в Штаты перебрался. Вроде ничего особенного не делаю, а усталость накопилась. Хочется в отпуск, на море и теплый песочек, и чтобы из живых душ вокруг один только официант с напитками. Хотя нет, зачем мне официант, надо симпатичную официантку. Чем я занят? Дважды в неделю тренируюсь со Смитом, в остальные дни выполняю показанные упражнения самостоятельно. К Чатурвиде хожу, теневые тропы осваиваю, с матерью занимаюсь акклюменцией, периодически, легигименцией. Готовлюсь к представлению гильдии рун, еще есть обычный школьный хогвартский курс, который тоже забрасывать нельзя. С последним пунктом, правда, проще всего, за исключением трансфигурации и немного гербологии, сложностей с материалом не возникает. Постоянным фоном идет нехватка денег. Не такая, что карманы пустые и кушать нечего, а когда все свободное время уходит на поиски работы или выполнение заказов. Поймите правильно, я рад, что купил дом, очень рад, но хотелось бы иметь подушку безопасности на черный день. Безденежье очень давит психологически. Отчасти из-за желания подзаработать я согласился на участие в авантюре. Впрочем, только отчасти, тот факт, что предложение сделал Макивер, тоже повлиял серьезно. Мастер Брендон и сам по себе человек приличный, и мелочевкой не занимается. Ты про дементоров что знаешь? Есть у мастера привычка подходить к разговору издалека. Вот и сейчас он, пригласив меня в свой кабинет, не торопился и, прихлебывая легкое винцо, собирался хорошенько потрепаться. То же, что и все, я не стал лишать его удовольствия просветить невежду. Азкабан, сходящие с ума преступники, высшая нежить, способы борьбы, патронус и сильный огонь. То есть, по большому счету, ничего ты не знаешь», — с удовлетворением подытожил Макивер. «Тогда слушай, был такой колдун, Экриздис, чернухой увлекался. Греки вообще к этой области склонны, в отличие от римлян, все серьезные европейские школы темной магии идут из Греции, имей в виду. Так вот, Экриздис парнем был ушлым, а магом, сильным, потому что умудрился отыскать старую фоморскую крепость и как-то подобрать к ней ключи. На континенте его ждали, поэтому из крепости он не вылезал, перехватывал проходящие мимо суда и с того жил. Морячков использовал на опыты. Подождите, мастер, с моей стороны было несколько непочтительно его перебивать, но любопытство стало поперек горла. Аскабан построили фоморы, я правильно понимаю ваши намеки, кто ж еще? Довольно ухмыльнулся Валлиец. Ты его картинки видел? Архитектура совсем чужая, люди так не строят. Кроме того, внутри здания чары использовать нельзя, только родовые дары или, скажем, анимагиус от клюменции. Ниже третьего подземного яруса вообще всякая дьявольщина творится, министерские туда не спускаются. Не перебивай, слушай дальше. Прошу прощения, мастер. Экриздис хотел вечной жизни и на маглах экспериментировал, но где-то ошибся, и получилось то, что получилось. В конце концов дементоры его сожрали. Дел он к тому моменту наворотил порядочно, так что Визингомат ситуацию отслеживал и после смерти колдуна подсуетился, островок захватил, объявил своей собственностью и стал копать, причем во всех смыслах. Ну, что уж они там с нижних этажей извлекли, я не знаю, но способ создания дементоров нашли. Берется волшебник, из него извлекается душа, можно с помощью другого дементора, можно своими силами, потом его проводят через череду соответствующих ритуалов и, вуаля, то есть всякий раз, когда кого-то казнят, в Аскабане становится одной тварюшкой больше, безотходное производство, именно. Но ты ж понимаешь, Аскабаном дело не ограничивается, за века записи-то разошлись, дементоров тишком создают, пусть и не особо часто, на ингредиенты пустить, врага поцеловать, за особнячком присмотреть в отсутствие хозяина, ну и так далее. Недавно в районе Шиена как раз ничейный холд обнаружили с такими охранниками. Вот, кажется, мы и добрались до сути. Шиен, это где? Городишко в Норвегии. Очень старый центр рунной магии, из местных родов многие известные мастера вышли. Посетить не хочешь? Вполне официально, их министерство организует команду для проникновения в холд и мне предложили в нее войти. Пойдешь помощником, у них нет своих специалистов, мое удивление было ненаигранным. Ни одно нормальное министерство, да что там, любая властная структура не захочет пускать на свою территорию чужаков. Тем более, когда речь идет о проникновении во владение мага, добившегося серьезных успехов в магии смерти. Норвежские министерцы между собой переругались, хладнокровно сообщил мастер. Та группировка, которая нанимает нас, решила пригласить сторонних специалистов. Это их интриги, нас они не касаются. Согласиться очень хотелось, потому что и работа казалась интересной, и оплату Макивер гарантировал неплохую. Еще засветиться в серьезной экспедиции полезно в репутационном плане. Кроме того, откажешься раз, во второй тебя уже не позовут. Надолго, мне хотелось бы к Йолю вернуться, есть кое-какие дела. Успеешь, думаю. А даже если нет, сделай дальний порт ключ и зарегистрируй его в министерстве. Что сложного-то? На пару-тройку дней я тебя отпущу. У меня порт-ключи через море плохо получаются. Да, ну пошли в мастерскую, посмотрю на твои художества. Короче говоря, отдыха не получилось. Вплоть до конца января я сидел в холодной северной деревеньке и помогал Макиверу взламывать двухслойный холд, заполненный разнообразной нечистью. Оказался не бесполезным, судя по комментариям остальных участников экспедиции. Кроме нас, двух англичан, мастер Брендон кривился и требовал называть его валлийцем и только валлийцем. Большую часть отряда составляли норвежские боевики, человек 20, обеспечивавшие также прикрытие от маглов, специалисты-проклятологи со всего мира числом 8 и начальство в лице Хевдинга Стрэ и Эриксона, глуповатого типа с непомерно раздутым самомнением. Обожаю таких, манипулировать ими проще простого. Домой выбирался дважды, на Йоли день рождения мелкого. Мог бы чаще, не сойдись с несколькими магами на почве любви к рунам и не пойди активный такой обмен знаниями. Норвежцы действительно оказались сильными рунологами, как и ожидалось, а еще они терпимее относились к так называемой темной магии, у них законодательных запретов меньше. Поэтому холд они зачищали без патронусов. Основную ставку их боевики делали на стихийную магию и заклинания сферы смерти, гарантированно развоплощавшие высшую нежить. Я договорился с одним парнем по имени Магни, и в обмен на кое-какие зелья он дал несколько уроков. Сложные чары, впрочем, против дементоров другие не работают, у тварей высокая устойчивость, за что и ценится. Наверное, надо рассказать подробнее. На место мы прибыли 29 ноября, еще пара дней ушла на обустройство и разные бюрократические проволочки, после чего пошла работа. Чтобы вскрыть холд, мастеру Брендону понадобилось трое суток беспрерывной волжбы. Посмотреть со стороны, так ничего особенного, сидит простоватый такой мужичок, попивает кофе из термоса, периодически активируя тот или иной артефакт или проводя незначительные ритуалы. А пространство стонет, защита трещит. Под конец он позвал боевиков, с массой предосторожности создал проход, из которого немедленно повалила всякая дрянь, от яда до нежити, закрепил получившуюся дверь на материальном плане и отправился отсыпаться. Никакой спешки или превозмогания, голый расчет и точность воздействия. Правда, силы ушло много, мне говорили потом, колебания магического поля по всему полуострову отражались. Внутрь холда мы с Макивером влезали нечасто и только по делу. Во-первых, там оказалось слишком много опасностей, начиная от настроенных на исключительно родную кровь артефактов и заканчивая нежитью. Боевики рассказывали, прежде в поместье жил спятивший маг. Он принадлежал к довольно старому роду, людей похищал осторожно, в крупных городах, своих тварей контролировал жестко, так что заподозрили его не скоро. Причем поначалу скандал пытались замять, но не вышло. Во-вторых, чиновники прозрачно намекнули Макиверу, что информация о содержимом холда является внутренним делом норвежского министерства магии, и для доступа к ней надо бы принести непреложный обет. Мастер их, разумеется, культурно послал, незачем ему лишние клятвы на себя навешивать, и в результате по внутреннему пространству мы ходили под мягким ненавязчивым конвоем, чтобы ничего лишнего не рассмотрели. Меня этот подход полностью устраивал. Я бегал по поручениям мастера, занимался с Магни или другими боевиками, у кого настроение было, слушал споры проклятологов и даже кое-что в них понимал, изредка. Один из них, Джейсон Ма, немного рассказал о китайских магических традициях. Надо сказать, сами китайцы считают всех мажуликами и обманщиками, и Джейсон стереотипу соответствовал полностью, однако меня назначенная им цена, способ снятия старого английского проклятия, мелкого, но заковыристого, полностью устраивала. Отдав не слишком ценные знания и потратив час, я получил довольно интересную лекцию и наводку на лавочку в Марселе, торгующую нестандартной литературой. Учитывая мою специализацию на Востоке, очень актуально. На Йоль я вернулся домой. Дом, благодаря отцу, стоял отремонтированный, хоть и пустой, с внутренней отделкой тоже не везде закончили. Продавали его с мебелью, только она мне не понравилась, и мы избавились от нее через комиссионку. Образовавшийся на участке узел сил, он же источник, раньше располагался под здоровым валуном, который кто-то из промежуточных хозяев с непонятной целью откатил в дальний угол. Каменюку я вернул на место, вырезал на ней концентрирующий рунискрипт и провел первый из ритуалов, даря земле мед, злаки и собственную кровь. Черед более серьезных жертв придет потом, когда появится нормальная защита. Еще можно травы посадить, теплицу маленькую сделать. Потом определюсь, стоит ли. Времени у меня в тот раз было совсем немного, только-только разобраться с участком и встретить Сева из Хогвартса. Едва сойдя с поезда, он огорошил. Меня спрашивали, есть ли у тебя девушка. Надеюсь, у тебя хватило ума ответить правильно. Полный мрачных предчувствий, спросил я. Не, с широкой улыбкой протянула носатая мелочь. Я ж не знал, какой ответ правильный. Сказал как есть. Поганец. Вот только романтического интереса со стороны школьниц мне сейчас не хватает для полного счастья. Заводить серьезные отношения желания нет абсолютно, с гормональным взрывом прекрасно справляются девочки из заведения матушки Долорес. Нет, не Амбридж, и вообще она в действительности Мэри Смитсон. Зачем мне лишняя головная боль? В следующий раз приплите какую-нибудь француженку или итальянку, с которой я на отдыхе познакомился. Не поможет, с умным видом покивал чудо-ребенок, смирись, ты не представляешь истинную мощь хаффлпаффской шпионской сети, тем более, что Аня и Мэриэл тоже к нам поступили. Да, если Чохов и промолчит, то Мэй точно растреплет и в придачу своего добавит, из любви к искусству. Остается просто внять предупреждению судьбы и помнить, что где-то есть девушки, считающие меня симпатичным. Я не против, лишь бы они серьезные планы не лелеяли. Поскольку многие маги проводили праздники дома, вне зависимости, что именно отмечали и как, дней на 10 работа экспедиции по сути встала. На раскопках возле входа Дромоса оставался только наряд боевиков, следивших за окрестностями и за тем, чтобы изнутри ничто не вылезло. Предосторожность оказалась не лишней, на лагерь напали. Кто это был и чего они хотели, установить не удалось. Защитники успели быстро подать сигнал тревоги и нападавшие отступили. После налета охраны прибавилось, всех возвращавшихся из незапланированного отпуска проверяли при появлении на оборотку и позднее допрашивали, правда, вежливо. Веритасерумом не пользовались, министерский легилимент мыслей не читал, ограничиваясь определением правдивости ответов. У меня вообще сложилось впечатление, что ответы следователей не интересовали, допрос велся для проформы. Впрочем, это их дела, для нас было важно то, что к основной группе боевиков пригнали усиление и появилось еще четверо проклятологов, отчего зачистка холда пошла быстрее. Нам с Макивером было проще, мы свою работу сделали и в лагере находились на случай непредвиденных обстоятельств. Вдруг какой отнорок обнаружится или тайник замаскированный, благодаря малой нагрузке, мастер без особого ворчания отпустил меня на 9 января домой и даже передал Севу подарок, книжку с описанием пространственных щитов. Конкретики она не содержала, скорее относясь к жанру научно-популярной литературы, но сам факт, что непробиваемая защита все-таки существует, должен подстегнуть у мелкого рвения к учебе. Надо сказать, я чем глубже вникаю в магию, тем меньше доверяю определениям, данным в хогвартских учебниках. Оно и понятно, школа есть школа, там учат основам. Если же начать всерьез заниматься вопросом, то становится очевидно, что из каждого правила есть исключение, зачастую не одно. Та же Авада, к примеру, мастеру пространственных чар не опасна, равно как и мастеру магии смерти, они в большинстве своем уже мертвы, или боевику-трансфигуратору. Поэтому нет ничего удивительного в традиции чистокровных семейств после окончания учебы в Хогвартсе отдавать отпрысков в индивидуальное ученичество. Серьезные знания можно получить только так. То, что в Хогвартсе называется высшей магией, по факту таковой не является. Даты окончания экспедиции, соответственно, расчета для нас стало 30 января. Именно в этот день мы с Макивером порт ключом отбыли в Лондон. Возле холда оставалось довольно много народа, проклятологи утверждали, что сидеть там станут не один месяц или даже год, но мастер заявил, что по его профилю ничего нет и точно не появится. Я уезжал довольный. Помимо денег норвежское министерство, точнее, его служащие расщедрились на рекомендательное письмо в гильдию рун, а Магни на прощание подарил свиток с описанием малоизвестной традиции нанесения татуировок. Плюс на зелья и артефакты кое-что обменял, парни всяких мелочей надарили, по лавкам местным пробежался, прибарахлился, одним словом, Тафти волновался как бы не сильнее меня. Его можно понять, последние 100 лет никто из кандидатов на членство в гильдии не был моложе 17, и теперь такого человека рекомендует именно он. Речь идет о репутации профессора. Если внимательно присмотреться к моей новой жизни, то становится понятно, что мне везет на хороших людей. Родители пусть с закидонами, но без гнили, им просто требовалась помощь на определенном этапе. Лукавая и себе на уме Мэй, горой стоящая за тех, кого считает своими. Чохов, Смит и Макивер, не пытавшиеся словчить и обмануть поначалу плохо ориентировавшегося в реалиях магического мира паренька, Тафти принадлежит к той же когорте. Если подумать, кто я ему? Никто, просто шапочный знакомый, в перспективе способный вырасти в мастера рун, или не вырасти, тоже часто бывает, а ведь бегает, пишет коллегам, проталкивает, причем искренне. Похоже, ходить мне в должниках, ситуация несколько осложняется тем фактом, что рунисты находятся на особом положении. Они, образно выражаясь, связующая гильдия. То есть люди, состоящие в гильдии рун, наверняка также являются членами гильдии артефакторов или чар, реже зелий. У менталистов своего объединения нет, мы в принципе не склонны светиться на публике, поэтому гильдия рун также служит неформальной площадкой для встреч и общения. Точно такая же ситуация у проклятологов и других специалистов в областях, подозрительных с точки зрения нынешнего министерства. Получается, вступив в гильдию рун, я не просто получу доступ к еще одной библиотеке и ряду полезных знакомств. Нет, речь идет о кое-чем более существенном. Например, о возможности получения инсайдерской информации, причем по самому широкому кругу вопросов. Или, скажем, я смогу обратиться за советом к совершенно незнакомым людям и с большой вероятностью совет, а то и более существенная помощь, будет получен. Поэтому большая часть претендентов изначально обладает некими общеизвестными достижениями, делом доказав свое право принадлежать к весьма влиятельной, пусть и скромной, организации. Суммируем. У меня есть молодость, несколько публикаций, рекомендаций ТФТ и норвежцев. Хватит этого, если сумею произвести хорошее впечатление, безусловно хватит. С другой стороны, экзаменовать меня станут строже, чем обычного кандидата. Прорвемся. Из-за неординарности случая, комиссия собралась представительная, целых 3 мастера и 8 наблюдателей. Подозреваю, им просто любопытно стало. Некоторых из присутствующих я знал, о большинстве слышал. Неопознанным остался только сидевший в уголке закутанный в меха старик в широкополой шляпе, дымивший вонючим табаком. Замечаний ему не делали то ли из почтения к возрасту, то ли просто из почтения, не знаю. С моей стороны из знакомых присутствовала только мы и на правах наставницы и просто жутко любопытной женщины. Мать отказалась, опасаясь встретить знакомых своего отца. Чохов опять в России, Макивер в ответ на приглашение расхохотался так, что брюхо тряслось. Так и не сказал, что его насмешило, только головой мотал. По-видимому, опять неизвестная мне тонкость взаимоотношения элит кельтов и англичан. Малфоя звать не по чину, а кого еще? Вестингхауза, что ли? Собрались в одном из малых залов гильдейского здания, поздоровались, завели протокол, и началось. С чем нельзя использовать фиу ни при каких обстоятельствах? Опишите темные аспекты ИСы. Сравните ее защитные свойства с Бирконой. Роль Дагаза в артефакторике при трансфигурации отдельных частей артефакта. Вкратце, пожалуйста, перечислите, какие руны лучше освещать осенью. Возникла необходимость построения защитного круга в агрессивном окружении. Срок – 10 минут. Ваши действия – давайте-ка по соседям пройдемся. Дозволено ли принесение в дом роженицы бога, чья голова увенчана огненной короной? Используя только огом, составьте гравировку для оружия против нежити второго класса. Вы, вроде бы, востоком увлекаетесь? Расшифруйте вот это. Какие-нибудь руны способны воплотить? Неплохо, неплохо. В общей сложности экзамен продолжался около 3 часов с одним 15-минутным перерывом. Мастера менялись, входили-выходили, иногда появлялись новые лица, и только я стоял за кафедрой и трепал языком. Хорошо хоть, графин с водой рядом поставили. Уже к концу второго часа стало понятно, что своего я добился, и мастера спрашивают больше из желания получше узнать новичка. Разобраться, чего от него, то есть меня, ждать. После перерыва высокая комиссия зачитала вердикт. Тафти светился от радости, его поздравляли наравне со мной и, скажу честно, заслуженно, без помощи профессора получить признание и вступить в гильдию я смог бы лишь через год в лучшем случае. Затем, разумеется, последовал банкет. Традиция проставляться у магов не менее почитаема, чем у обычных людей, равно как и любовь к халяве, так что народу набежало немало. Многих видел впервые. Идея со шведским столом, подсказанная ресторатору, себя оправдала. Особой популярностью пользовался бочонок Мадербелл, среди волшебников в целом малоизвестный, хотя на коньяк и огневиски налегали не менее активно. Праздновали до самого вечера, примерно до полуночи. Вернулся домой слегка захмелевший и сразу попал в ласковые объятия матери. Ну как, приняли? Конечно, а ты сомневалась. Слава Мерлину, Эйлин резко выдохнула, на мгновение прикрыв глаза. Внезапно она шагнула и обняла меня за плечи, крепко, до боли. Обычно сдержанная, сейчас она широко улыбалась. «Мама, ты что, все хорошо?» Она отстранилась, вроде бы чуть устыдившись своего порыва, но не прекращая улыбаться. «Мой сын вступил в старейшую гильдию Англии, могу я порадоваться? Просто ты больно уж сильно радуешься», заметил я, лишившись опоры и потому чуть пошатываясь. «Нихер не характерно, вот». «Потому что теперь никто не сможет сказать, что ты ничего не стоишь», — неожиданно жестко ответила мать. «Если тебя признала гильдия, значит, тебя признают все. Северусу и Алекс тоже будет проще пробиться, их никто не назовет предателями крови, вы сможете устроиться на любую должность в министерстве, открыть свое дело, самим стать мастерами, в конце-то концов. Мерлин. Халь, если бы ты только знал, как я тобой горжусь. Мозг со скрипом провернул шарнир, и до меня дошло, отчего Эйлин Снейп, бывшая принц, выглядит непривычно счастливой. Она не просто утерла недоброжелателям нос, она имя и честь восстановила. Да, с моей помощью, но ведь успехи ребенка, это успехи родителей. Так, еще лет 10 назад мать считалась и являлась на практике предательницей крови. Были выполнены два обязательных условия: изгнание из рода по причине нарушения кодекса и появление кровнородственных проклятий, в нашем случае навешанных любящим дедушкой и мешающих колдовать. Однако имелся нюанс: мама не совершала преступлений против магии, как-то уничтожение источников, убийство близких или инцеста, клятва преступления и тому подобного, а следовательно, имелся немалый шанс от клейма избавиться. Я про общественное мнение говорю. Вернуть прежний высокий статус она бы не смогла ни в коем случае, но стать где-то на уровне чистокровных безродных, вполне. Надо только проклятие снять, подтвердить личную силу и мастерство и продемонстрировать благоволение магии, причем последнее сложнее всего в силу размытости определения. Дедулины проклятия мы сняли. Пусть к черноте прикоснулись, мать теперь к одному месту жительства привязана, и все равно оно того стоило. Личное мастерство и силу мама доказала, варя сложнейшие зелья и создавая высокоуровневые артефакты. Среди магов у нее репутация прекрасного зельевара. Могла бы еще в гильдию вступить, но ограничилась участием в летней ярмарке в Хоксмите. По-видимому, решила, что этого хватит. Или просто рисковать отказом не хотела, не знаю. Осталось третье условие. У предателей крови рождается только один ребенок. Это, кстати, еще одна причина, по которой Уизли снисходительно смотрит на потуги Малфоев подпортить им реноме. Если вдруг каким-то чудом у предательницы родится еще один, он гарантированно вырастет сквибом. Поэтому появление многочисленного и одаренного потомства всегда считалось признаком здоровой крови и расположения высших сил, тем самым благоволением магии, о котором любит посудачить сплетницы в Лютном. Оценить меня имели возможность все лица, интересовавшиеся жизнью и текущим состоянием миссис Эйлин, в девичестве принц. Для своего возраста маг я очень сильный. Северус учится в Хогвартсе, значит, магическими способностями точно не обделен. Про Алекс пока ничего не ясно ввиду малого возраста, но сам факт рождения третьего ребенка говорит о многом. Вроде бы все, вопрос закрыт, нет, не до конца. Требуется формальное подтверждение, свидетельство очень авторитетной личности или организации, на которое можно ссылаться при необходимости. Речь не идет о бумажке с текстом «Податель сегодня является предателем крови» с печатью и подписью, нужно именно принятие в круг, признание своим, равным, желательно с помпезной церемонией и объявлением в газетах. Мое вступление в гильдию рун стало именно таким завершающим аккордом. Представляю, как на нее все это давило, и ведь не показала ни разу. Ладно, что-то я расчувствовалась, она усмехнулась и снова обняла меня. Иди отсыпайся, нам сложная неделя предстоит, завтра вечером начнут приходить поздравления, будем думать, кому и как отвечать. А, ага, все, иди, антипохмельная я, так и быть, приготовлю. Глава 14. Тихо, незаметно, благостно прошли передвижки в верхних эшелонах министерства. Без малейшего скандала, по состоянию здоровья ушел в отставку Минчум, еще несколько чиновников удалились на заслуженный отдых, их должности поделили между собой сторонники нынешнего министра и личности, связанные со старой аристократией. Крауч на своем месте удержался, таких сковырнуть сложно, но вроде бы крылышки ему подрезали. Квиндиша нашли мертвым. Авада. В жизни нашей семьи тоже произошли перемены. Нас почтил визитом лорд Малфой, то ли просто желая навестить старую подругу, то ли неявным образом благодаря за переданную информацию. Он внимательно осмотрел дом, походил с отцом по гостинице, похвалил вытащенную из закромов первую модель змея и с интересом выслушал рассказ о ее появлении на свет. Если общество могло его и раздражало, то внешнее недовольство никак не проявлялось. Воспитанный человек, к нам действительно зачастили совы, причем к кому больше, ко мне или к маме, сказать сложно. Примерно 50 на 50, думаю. Смутно знакомые люди поздравляли, выражали почтение, приглашали в салоны или что-то предлагали у них купить и чем-то помочь. Мать фыркала и почти все письма отправляла в камин, я предпочитал вежливые отписки. Родительница стала в последнее время куда мягче и спокойнее, она начала затрагивать в разговорах темы, на которые прежде предпочитала отмалчиваться. Взгляд на жизнь глазами женщины, родившейся в чертовски старом роду и осознанно с ним порвавшей, о многом заставлял задуматься. Магический мир так точно открылся с другой стороны. Некоторые знакомые, тоже. Учеба, активная светская жизнь, новый дом, который надо привести в порядок, защитить и обставить. Надвигающаяся жаба, несложные, но хотелось бы от них избавиться поскорее. И вы еще спрашиваете, почему я хочу в жаркие страны, на песочек? Потому что нервишки пошаливают, вот почему. Короче говоря, едва первоначальный вал приглашений спал, я собрался и махнул в Акапулько. Там уже закончился основной сезон и цены потому были достаточно демократичными, хотя в целом курорт дорогой, за что нужно поблагодарить облюбовавших его голливудских звезд. Кроме того, у меня имелась наводка от Павла Чехова, посещавшего те края и рекомендовавшего приличный отель на стыке Макдловского и Магического миров. В смысле, жила там публика разная, не всегда законопослушная, зато к странностям соседей относящиеся спокойно.